Младшие и старшие подростки. Сон для юных людей, относящийся к этой группе, описывается как идеальный шторм. Это потому, что потребность в хорошем ночном отдыхе так же важна для их развития и здоровья, как и в детстве. Однако количество факторов, которые могут влиять на их сон, растет в геометрической прогрессии. Добавьте сюда тот факт, что многие родители, учителя, сами подростки и даже педиатры полагают, что полученное ухудшение здорового сна является лишь частью взросления, и вы поймете, почему проблема осложняется. На самом деле, старшим детям и подросткам требуется гораздо больше сна, чем вы могли бы подумать. 9-12 часов детям в возрасте от 6 до 12 лет и 8-10 часов подросткам от 13 до 18 лет. Если ваш ребенок постоянно спит меньше, а исследователи предполагают, что, скорее всего, это так, он наносит себе такой же физиологический ущерб, что и вы, когда ваше тело испытывает хронический дефицит сна. Затуманенное мышление, трудности с обучением и памятью, вялость, капризность, депрессия, тревожность, снижение способности справляться со стрессом и принимать решения, гормональные колебания, увеличение веса и повышенный риск употребления кофеина и никотина. Это определенно не то, что вы хотели бы добавить к набору стандартных проблем, с которыми сталкивается ваш ребенок младшего и старшего подросткового возраста. И нет, если ваш ребенок сидит над учебниками, это не даст ему никаких преимуществ в учебе. Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили тесную взаимосвязь между оценками школьников и продолжительностью их сна. При этом постоянное время отхода ко сну также имело значение. К наиболее распространенным причинам дефицита сна у детей и подростков относятся нерегулярный режим сна. Большинство подростков не досыпают в течение недели, а на выходных пытаются это компенсировать. Но, как вы теперь знаете, это всего лишь рецепт для катастрофического нарушения ритма и качества сна. Биологический сдвиг режима сна. Существует естественная тенденция ложиться спать позже, когда дети достигают подросткового возраста, но это неправильно. К сожалению, занятия в школе начинаются рано, а подростки ложатся спать поздно, что не способствует полноценному ночному сну. Это новый циркадианный ритм, особенно в сочетании с джетлагом, воздействием синего света и потреблением кофеина в конце дня, иногда заставляет подростков думать, что только потому, что им трудно засыпать в правильное время, до 23, они и не должны этого делать. Социальная стигматизация раннего отхода ко сну. Какой уважающий себя, нарушающий правила крутой подросток, спит по расписанию? Тот, кому родители привили понимание важности сна для его хорошего самочувствия, интеллекта и общего душевного равновесия. Чрезмерное использование технологий. Многие дети, если и не смотрят телевизор, то сидят за планшетами, компьютерами или телефонами даже в темное время суток. Как теперь вы знаете, такое воздействие синего света чрезвычайно пагубно сказывается на выработке мелатонина, из-за чего им еще труднее заснуть в рациональное время. Скорая помощь для сна. Мы понимаем, когда речь заходит о том, чтобы помочь своему ребенку переходного возраста лучше спать, вы сталкиваетесь со множеством факторов, большинство из которых вы, возможно, не сможете изменить, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Например, начало уроков в школе. Вы заметите, что некоторые из этих советов совпадают с тем, что мы рекомендуем взрослым, и это тем более повод сделать сон приятным семейным делом. Установите постоянное время отхода ко сну. Мы знаем, что это звучит, скажем так, слишком настойчиво, особенно в отношении детей старшего возраста. Но исследования показывают, что подростки, которых родители заставляли ложиться спать в 23 часа или раньше, реже переживали депрессию или имели суицидальные мысли, чем те, кто мог не спать до полуночи. Вместе с ребенком разработайте реалистичный график, который подойдет ему и его школьным занятиям, и сделайте все возможное, чтобы придерживаться его постоянно, в том числе выходные. Избыток сна в субботу и воскресенье может затруднить засыпание в положенное время в понедельник. Рассмотрите возможность дневного сна. Если расписание позволяет, ваш ребенок может вздремнуть 20-30 минут сразу после школы. Это поможет ему сократить общий дефицит сна, а также избавит от возможной потребности в кофеине, чтобы заниматься ночью. Введите ограничения на использование техники по вечерам. Одно европейское исследование показало, что всего за неделю ограниченного воздействия светоизлучающих экранов телефонов, планшетов и компьютеров у подростков улучшилось качество сна и уменьшились симптомы усталости, отсутствия концентрации и раздражительности. Рассмотрите возможность комендантского часа для медиа, когда вы будете отключать Wi-Fi и собирать гаджеты всех членов семьи для ночной зарядки на общей зарядной станции. И определенно нужно убрать электронные приборы из детской комнаты, в том числе и компьютер. Разговаривайте со своим ребенком. Проанализируйте с ним преимущества хорошего сна и существенные недостатки его нехватки. Обратите его внимание на то, что дети, которые спят всего на час больше, получают более высокие оценки, чувствуют себя менее отвлеченными или перегруженными в школе, и у них лучше настроение, чем у тех, кто этот час сна не добирает. Или расскажите, что оптимальный сон помогает поддерживать чистую кожу и идеальный вес – все, что может отозваться в вашем ребенке. Поделитесь любопытными фактами, которые вы узнали из этой книги, и помогите своему ребенку сориентироваться в распространенных ошибках, таких как некачественное питание и употребление стимуляторов. Держитесь вместе. Точно так же, как дети, с большей вероятностью будут есть овощи, если увидят, что вы тоже это делаете, они с большей вероятностью усвоят более здоровые привычки сна, если вы их демонстрируете. Кроме того, следуя собственному протоколу улучшения сна, вы естественным образом сможете включить в него всю семью, начать приглушать свет рано вечером, закрывать кухню, чтобы не отираться там ночью, поощрять общесемейное выключение техники или прослушивание расслабляющей музыки. Школьная неразбериха. Недавний отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США пролил свет на тот факт, что большинство детей не высыпаются. Более половины опрошенных младших подростков спали менее рекомендованного, а в старшей школе это число подскочило до 75%. Есть несколько факторов, объясняющих, почему дети в этой демографической группе хронически страдают недосыпанием, но один из них более коварен, чем все они вместе взятые. Это школа. По мере полового созревания циркадианные ритмы детей меняются и все больше напоминают ритмы взрослых, из-за чего им труднее ложиться спать так же рано, как в детстве. Но им по-прежнему нужно в среднем 10 часов сна, и в отличие от большинства из нас, они должны быть готовы броситься в бой к 7 или 8 утра. Это как если бы нам нужно было бы просыпаться в 3 ночи и начинать работать в 4. Очень немногие дети в состоянии учиться раньше 8:30, но опрос, проведенный Национальным фондом сна, показал, что 87% старшеклассников должны делать именно это. Это циркадианный кошмар не обходится без последствий. У детей, которые начинают первый урок до 8 утра, школьная успеваемость в течение дня хуже, чем у тех, кто начинает заниматься позже. У них больше эмоциональных и поведенческих проблем, они хуже контролируют импульсы, у них слабее навыки принятия решений, и они с большей вероятностью будут водить машину в состоянии сонливости, что не менее опасно, чем вождение в нетрезвом виде. Ежегодно происходит 6400 ДТП со смертельным исходом из-за вождения в состоянии сонливости, и в половине из них обычно участвуют подростки. Эти недосыпающие дети также часто употребляют табак и алкоголь и реже достигают успехов в учебе или спорте. Но есть выход. Когда школы в окрестностях Миннеаполиса, штат Миннесота, перенесли время начала занятий в старших классах с 7:15 и 7:25 на 8:30 или 8:40, учителя и школьная администрация отметили, что посещаемость улучшилась, а опозданий стало меньше, к как и визитов к школьной медсестре. Ученики были внимательнее во время уроков, их реже нужно было призывать к дисциплине, и в школах в целом установилась более спокойная атмосфера. О подобных улучшениях сообщали и из других районов, как и о более высоких результатах, стандартизированных тестах и меньшем количестве автомобильных аварий. Вот почему многие эксперты в области здравоохранения и образования, а также ряд организаций, настаивают на более позднем начале занятий в средних и старших классах школ. Если вы родитель, подумайте о том, чтобы поднять шум. Вовлеките в дело других родителей, поговорите со школьным советом. Покажите им данные о том, что происходит с нашими детьми, когда мы мешаем их сну. К счастью, таких прецедентов становится все больше. И если мы все будем продолжать говорить о проблеме в своих районах, мы сможем изменить ситуацию и помочь детям повсеместно.